Глава 11. Камилла. «Да почему пучеглазая это?» Не выдержав, выпалила я обиженно. Судя по взгляду Марка, я слегка сбила его с карательного настроя. Сведя брови на переносице, он разглядывал мое лицо с каким-то странным выражением лица. И не только глаза, кстати, хотя на них его внимание задержалось дольше всего. Вместо того, чтобы вырваться, я замерла и, приоткрыв рот, начала разглядывать его не менее дотошно. Красивый гад. Высокий лоб, прямой нос, в меру пухлые чувственные губы, щетина, которая ему, как ни странно, идет. А эти брови, а глаза... Камилла, прием. «Какого цвета твои глаза?» Стиснув челюсти, прорычал Марк, окончательно выбив меня из колеи. «Может, лучше о погоде поговорим?» Хмыкнула, пытаясь его отвлечь, и, дернувшись, попробовала высвободиться, но хватка стала еще крепче. «Нет, ну правда», — как-то по-детски жалобно произнес Марк, провел пальцами по моему подбородку и, посмотрев в упор, перечислил. «Голубые, серые, зеленые, карие. Я специально наблюдал, они каждый день разные». «Люблю разнообразие», — ляпнул очередную глупость, но говорить правду почему-то не хотелось. «Зараза», — прорычал Марк и, переведя взгляд на мои губы, гулко сглотнул, прошептав почти с обидой. «Какая же ты зараза, зайка!» Достойный ответ не успела не то что вякнуть, даже придумать, потому что в следующий миг Марк стиснул мою шею сзади и, притянув рывком, впился в мой рот жадным поцелуем. Грубо смял губы и, предотвращая попытки увернуться, поймал подбородок пальцами другой руки и зафиксировал намертво. Под таким напором трепыхалось недолго, а когда наглый язык Марка настойчиво скользнул глубже, я и вовсе обмякла. Коленка, которое я планировала двинуть по начальственным бубенчикам, предательски подогнулась. А Марк, почувствовав мою капитуляцию, заурчал и начал целовать чуть нежнее. Боже, как он пахнет, зараза! Я даже замычала, как если бы попробовала вкусный десерт впервые. Глаза закрыла, мычу, как дура. А что это мои руки делают в его волосах? Все, тушите свет. Не знаю, до чего бы у нас дошло. На происходящее вокруг мы не отвлекались. «Мы?» «Ну, то есть ни я, ни Марк не заметили цокота нескольких копыт. Ой, то есть нескольких пар каблуков. Увлекшись друг другом, проигнорировали вздохи, полные разочарования, осуждающие цоканье языком». «Камилла, ты совсем охренела?» Я ожидал этот вопрос от Иры, Светы или Анжелы, но... «Алевтина Федоровна?» Возмутилась я, когда Марк все же отлип от моих губ. «Нет, ну ты точно охренела», — подтвердила Ира, стоящая рядом. Скрестив руки на груди, постучала носком туфли по полу и, переглянувшись с коллегами по несчастью, констатировала. «Вот коза! Спецом нас травила, а сама чё творит?» Осознав, сколько ревнивых врагинь приобрела всего за вечер, взвизгнула и, пихнув Марка в грудь, гневно тявкнула. «Быстро отпустил!» «Мы еще не договорили», — рявкнул он, зачем-то тесняя меня к себе за спину. Ну да, не будь я так возмущена неизвестно чем, наверное, тоже испугалась бы нескольких пар женских глаз, расчленяющих меня на сотню маленьких камил. Бойня не срослась. У Марка зазвенел телефон, а у меня пиликнуло оповещение о входящем сообщении. Прочитав короткое послание от Егора Александровича, я ойкнула и рванула к выходу. До зоны лифта почти бежала, но, юркнув в кабину, даже отдышаться не успела, как в проеме показалась мужская рука со знакомой татуировкой на запястье. «Ты чего?» Наблюдая, как Марк жмет на кнопку, проблеяла я и, забившись в угол, выпучила глаза. «Отвянь! Меня босс вызывал!» «Ну, наконец-то мы перешли на «ты»!» Хмуро пробурчал Марк и, шагнув ближе, напомнил голосом, полным злорадства. «Ты забыла, зайка, что я теперь тоже твой босс!» И, кстати, он и меня вызвал, так что не трясись. Поползновение, к счастью, не последовало. Я боролась с зашкаливающимся пульсом и сбившимся дыханием. А Марк топтался из угла в угол, ничуть не добавляя спокойствия моей расшатанной нервной системе. «Чуешь, чем пахнет?» Подняв вверх палец, вдруг рявкнул Марк. «Это не я!» Покраснев, мявкнула я, на всякий случай зажав нос пальцами. «Дура!» — усмехнулся он. Уперев руку в стену рядом с моей головой, на весь глядя в упор и прищурившись, пророкотал. «Батя нас вызвал, понимаешь? Не тебя или меня, а нас. Поняла?» «Нет», — пискнула я, стараясь не вдыхать окутавший меня мужской запах, смешанный с терпким парфюмом. «Доигралась ты, зайка, а расхлебывать, похоже, мне придется», продолжая давить всем своим видом и тоном, констатировал Марк. Поджав губы и прерывисто выдохнув, предупредил. «Учти, если будет орать и угрожать, я и тебя сдам». «Я-то тут при чем? Не то, чтобы стало страшно, просто бесит. Какого хрена я должна тебя выгораживать?» «А такого?» Исказив голос, передразнил Марк и, кивнув в неопределенном направлении, хмыкнул. «Что за сборище мартовских кошек там было? Не говори, что ты ни при чем». «Я не специально. Сдержать предательский румянец не получилось, но и каяться я не собиралась». Фыркнув, ткнула пальцем в широкую грудь Марка и, оскалившись, прошипела. «Ты сам дал им повод». «Я? А кто же еще? Нефиг было флиртовать с Ирой, Светой и...» «Ты ревнуешь, что ли?» Расплывшись широкой улыбки, проурчал Марк, а меня словно прорвало. «Сдурел? Какая ревность? Да я сама им сказала, что ты ищешь жену, а меня бесишь, поэтому будь свободен и...» «Что и следовало доказать», — подытожил Марк, а я, чертыхаясь, запоздала, сообразив, что повелась на его провокацию. Из лифта он вышел слишком довольный и, сунув руки в карман брюк, направился в сторону приемной, насвистывая на ходу. «Дурак! Денег не будет. Похоже, не будет их у меня. А если еще и уволят... ненавижу!» Шла медленно, как могла. Но путь в кабинет директора оказался слишком коротким. Заглянув в приоткрытую дверь, поймала на себе испытывающий взгляд Егора Александровича и, закусив губу, отвела взгляд. «Проходи. Садись, Камила», — вполне спокойно произнес босс и, указав на ближайший к его столу стул, сориентировал. «Сюда иди. Пора поговорить». Марку он указал на стул, стоящий по другую сторону стола, но напротив моего. Подходя к кабинету, разговоров или ругани я не слышала, и предположения Марка, что вызвали нас вдвоем не просто так, начали подтверждаться. «Здесь предварительный брачный контракт». Достав два одинаковых файла, сообщил Егор Александрович и, подавшись вперед, протянул нам по экземпляру, попутно добавив. «Изучите в ближайшие дни, потом обсудим и при необходимости внесем правки». «Отец!» — жалобно тявкнул Марк, но был остановлен жестом и многообещающим взглядом. «Марк, прикрой свой рот, я достаточно видел и хорошо подумал», — отчеканил он, выудив из стола увесистую кипу журналов, протянул их мне, строго скомандовав. «Камил, это тебе. Выбери платье, аксессуары, туфли, что там еще девушкам нужно и важно». «Подвязку», — обреченно выдавил Марк и, криво усмехнувшись, бросил взгляд на документы. «Босс, а может, не надо?» — хрипло выдавила я, мысленно готовясь к увольнению. «Надо, Камил, надо». Невозмутимо отозвался Егор Александрович и, игриво подмигнув, заметил. «Причем вам обоим это надо. Смирись». «Так, а я не понял», — настороженно вмешался Марк, изучающий документы. Пробежался по строчкам прищуренным взглядом и, вздернув брови, уставился на отца. «Пап, тут все данные Камилы, но имя жениха не указано. Кто жених-то?» Пост коварно улыбнулся и, постукивая пальцами по столу, ошарашил. «А это я пока что не решил», —